17 октября 2020 какого-то года. Йемен. Долина Хадрамаут. Транспортная колонна была обычной. Он не стал специально заказывать транспорт. Несколько грузовиков, две бронемашины. Полковник специально не стал заказывать больше охраны, чтобы не привлекать внимания. Так как война эта ничем не отличалась от других войн, ведущихся сегодня, то на прикрытии были не профессиональные военные, а частная военная компания. В данном случае люди из зоны племен и бывшего пограничного полка, которые стали ненужными после того, как правительство Пакистана отменило внутреннюю границу между зоной племен и остальной страной, и они все стали не нужны. Что ж, теперь их бывший полковник был старшим военным советником здесь, а они работали за деньги и делали все, что говорил им полковник. Эта колонна была не первой, которая должна была быть разграблена по соглашению с племенами, и они прекрасно знали, что и как надо делать. Все сойдутся, постреляют в воздух, убьют пару придурков-водителей, потом груз разгрузят, а машины некоторые подожгут. Подожгут те, водители которых заплатили за это. Они получат полное возмещение по страховке, но с нападающими расплатятся заранее. Топливо тоже в основном сольют в бочке, племенам надо чем-то топиться. Короче, все как всегда. Когда колонна тронулась, полковник поехал впереди, на своей «Тойоте», за рулем был водитель. Тот самый, который возил его и во время командования полком. Колонна протискивалась по улицам, пешеходы, а то и ослы, лезли прямо под колеса. На каждом углу торговали катом, можно было встретить людей в масках. Коронавируса тут боялись и по сей день, хотя маски носили по полгода. Третий мир во всем его величии. «Сэр?» Впереди них из какой-то боковой дороги вырулило такси. Багажник сзади открыт, там сидит какой-то тип, машет рукой. Тут многие так ездили. Место в багажнике самое дешевое. Про правила тут и не слышали. Вы только посмотрите. Мигни фарами. Водитель сделал то, что его просили. Полный псих. Такси увеличило скорость и ушло вперед. Все в порядке. За городской чертой лагерь беженцев, прямо рядом с дорогой. Война многих сорвала с мест. Картины типично африканские. Какие-то хижины из картона, из ржавого профнастила. Из чего попало? Контейнер и рядом очередь. Раздают гуманитарку. Среди беженцев попадаются и негры. Через пролив Сомали. Там война не прекращается вот уже 40 лет. Этих только тут не хватало. Мысли сумбурно роились в голове. Чертова жизнь. Пару лет назад он купил дом. Почти 200 крор отдал. Примечание. 1 крор – 1 миллион рупий или 1000 лакхов рупий. Такая система счисления применяется как в Индии, так и в Пакистане. В данном случае дом стоил примерно 1,2 миллиона долларов. Думал, хорошее вложение. Так нет. Его сегодня и за 100 не возьмут. Долбанный вирус вызвал кризис, от которого никак не могут избавиться. Все цены упали на все. Какого черта ему понадобилось покупать дом? Прочитал книжку про инвестиции. Мать бы того, кто ее написал. Инвестиции в недвижимость – самое надежное. Ага, как же. Дерьмо. За свое участие в этом деле он оговорил 200 тысяч. Долларов, конечно. Но сейчас он понимал, что продешевил. Надо было 500 000 просить. Какого черта он купил дом? Еще и в Англии. Черт, они все как были рабами, так и остались. Колониализма давно нет, но до сих пор купить квартиру или тем более дом в метрополии... Что ты, это символ успеха. А отдать детей в британское офицерское училище значит сделать их в будущем как минимум полковниками, а то и генералами. Какого черта он купил дом? Еще пошли слухи о массовой проверке владельцев. У кого не будет справки, откуда деньги, дом могут конфисковать. У них можно любую справку сделать. Есть банки, основанные армией. Но поверят ли? Надо было 500 000 просить. Сэр, что с вами? Заткнись и следи за дорогой. Черт. Проехали лагерь беженцев. И пошла разматываться под колесами унылая лента дороги. На горизонте вдалеке горы, но тут палящая сушь, нищие деревни, кое-где зелень, значит выращивают кат. Кат выращивают все, у кого есть вода для полива. Люди могут обходиться без еды, но не без ката. Еду привезет ООН, кат же надо выращивать. У края дороги стоял сгоревший русский комбайн «Нива». Когда-то тут были русские, они, кажется, боролись с посевами ката и учили местных выращивать пшеницу. Ага, будут они. Там, если свернуть, будет танковое кладбище. События 1994 года. Страна уже была объединена. Но южанам многое не понравилось. И одна часть армии напала на другую. Самолеты бомбили города. В самом крупном танковом сражении последнего времени сошлись сотни танков. Бой продолжался 2 дня. Эти танки так и стоят там, будто напоминая о том, что ничего не изменить. Ничего не изменить. Они остановились около какой-то харчевни, пообедали, потом поехали дальше. Место, куда они ехали, это долина. Там остатки нефти. Местные еще при СССР нашли нефть, но месторождение было быстро исчерпано из-за варварской эксплуатации. А новых не нашли. Еще тут были племена. Вся территория была поделена. Черт, зачем он купил этот дом? Для семьи. Но семья была далеко от него. Он все время пропадал на службе. Дети выросли без него. Он устроил старшего в Сандхёрст, но его исключили. Теперь он шатался по Лондону, ища приключений. Дочь нашла какого-то... Дети непокорны воле отца. Какого черта? Он посмотрел на часы. Время. Нападение состоялось так, как и было задумано. Там был перекресток дорог. Оттуда отходила дорога к старым нефтяным качалкам. А основная вела как раз к портам, к побережью. Как только вдалеке показались качалки, впереди, где-то справа у дороги, словно хлопушка грохнула, и что-то почти невидимое, оставляя за собой след серого дыма, понеслось к колонии. «Нападение!» Полковник схватил рацию. «Не стрелять! Не стрелять! Всем не стрелять!» Выстрел РПГ прошел прямо перед колонной, взорвался справа от дорожного полотна или того, что тут им назвалось, никому не причинив вреда. Слева от колонны, как из-под земли, появились пикапы. До поры они были накрыты маск-сетями. С гиканьем, с выстрелами в воздух, боевики племен разворачивались, отрезали колонну. Полковник взялся за телефон, набрал на память номер. «Шамир, это ты? Харам, харам. Хватит стрелять, все». В ответ послышалось. «Салам, эфенди, мы и не стреляем». «Не стрелять никому». Полковник вышел из машины, огляделся. Охрана тоже в основном опустила оружие. Все не первый день жили и понимали, что когда ты охраняешь чужой караван, это одни деньги, а когда ты его дербанишь, это совсем другие. Все съездили в Афганистан, многие не по разу. Там попасть на караван считалось привилегией, потому что если дербанили караван, охране тоже полагалась доля замолчания. К тому же можно взять, что себе приглянется, слить канистру топлива. Все рынки от Ташкента и до Исламабада забиты всяким тряпьем и снаряжением со сгоревших караванов. Потому что всем жить надо. А Америка большая, денег у нее много. Так что лучше брать, что дают, и не пятюкать. Полковник посмотрел на боевиков племен и проскочила мысль. А почему они не спешат к каравану с канистрами и бочками? Дело в том, что местные постоянно нуждались в топливе. В горах топливо стоило дорого. И потому, когда по договоренности грабили караван, первым делом боевики старались наполнить все емкости, какие у них были. Это была их законная доля, и она не делилась. Кто сколько унесет, тому столько и достанется. Есть топливо, значит, можно запустить генератор, посмотреть телевизор, послушать музыку, даже в интернете посидеть. Племенные, они тоже люди. Многие в городе либо учились, либо работали там. Так что их интересы отнюдь не ограничивались народными танцами. Полковник снова взялся за телефон. «Шамир, ты чего? Вам что, дизель не нужен?» И в этот момент... Племена открыли шквальный огонь на поражение.